Астральная заинтересованность порождает неуравновесие. Точнее, она является собою неуравновесие, то есть разрушает равновесие, ту силу, которая столь нужна для осуществления мысли. Против равновесия не может оказать длительного сопротивления ни одна энергия микрокосмо-человек. Но астральная заинтересованность, нетерпение, неуверенность, сомнение и все прочие отрицательные энергии, излучаемые в пространство сознанием, представляют собой антипод равновесия и той концентрации сил, которую оно собирает в фокусе устремления к достижению намеченной цели. Таким образом, первая задача – удержать равновесие. Вторая – действовать в этом состоянии. Многие, даже положительные чувства, не будучи сдерживаемы, нарушают его. Все это отклоняет и удаляет человека от цели. Непоколебимы и уверены будьте в вере, тогда много легче будет помочь вам. Нужно, очень нужно созвучие или соответствие сознания, которому оказывается помощь, с сознанием того, кто помогает. Это мост, по которому идет помощь, и как часто этот мост разрушают, лишая себя того, о чем просят. Обращаясь за помощью к нам, следует помнить эти элементарные положения. Чудес нет, все подчиняется определенным законам, забывать о которых нельзя.